за черный ерек, как за черный ерек ехали казаки, 40 тысяч лошадей. И покрылся берег, и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Братцы, ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля, братцы, ранила меня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена заплачет, выйдет за другого, за моего товарища, забудет про меня. Жалко только волюшка, да широко волюшка, жалко мать старушку, да вуланного коня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба,